Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за путь новый и живой к престолу благодати. Спасибо за открытые небесные врата, Боже, которые Ты открыл для нас через кровь Иисуса Христа, через Его тело, Господи, которая есть завеса Божия, которая была разорвана, и мы имеем сегодня, Боже, доступ к престолу благодати благодаря Твоей крови, благодаря Твоему телу, Господи. Мы приступаем, Боже, мы поднимаемся, мы восходим сегодня к Тебе. Боже, чтобы получить милость и благодать для благовременной помощи. Боже, мы просим Тебя, Твоей милости, помилуй нас. Боже, прости нам грехи наши. Прости, Господь, все, что мы сделали неправильного на этой неделе, Господи. Худые мысли, слова, поступки, Господи. Отсутствие добра, Боже. То, что мы не додали, не долюбили, не допростили, Господи. Мы сейчас стоим пред Тобою, мы исповедуемся в наших грехах. Перед престолом Твоей милости. Давайте возьмем немножко времени и покаемся в грехах. Мы живем в этом мире. Мир лежит во зле, в грехе. Мы ходим в нем, мы пачкаемся. Мы пачкаемся грехом, мы оскверняемся. И для этого Бог и открыл нам доступ к престолу благодати, чтобы мы могли приступать к Нему и просить Его, чтобы Он нас очистил. Аллилуйя. Давайте попросим, чтобы Он очистил нас. Если вы знаете, что делали что-то неправильное в мыслях, словах, поступках, попросите Господа прощения сейчас. Попросите Его милости, чтобы Его святая кровь омыла, очистила каждого из нас. Прости нас, Господи, что мы забываем о любви к близким людям. Прости, что бываем так заняты самими собой. Хотим, чтобы все было по-нашему, по-моему, Боже. Прости, Господь, нас, что мы не любили ближнего, близких нам людей, как самих себя, Боже. Прости нас, Боже. Просим Тебя, Твоей благодати, Господь, чтобы мы любили тех, кто рядом с нами. Боже, тех, кто рядом с нами в семье, Господь. Аллилуйя. Наших родных, братьев, сестер церкви. Прохожих на улице, Господи. Соработников на работе. Боже, во имя Иисуса Христа, дай нам любить, как Ты любишь. Аллилуйя. Боже, во имя Иисуса, мы просим. Аллилуйя. Помилуй нас, Господи. Прости наши грехи. Дай нам быть внимательными друг к другу. Не о себе только думать, но и о тех, кто рядом с нами. Помилуй нас, Боже, во имя Иисуса. Обрати наши сердца. Аллилуйя, друг к другу, к нашим детям, к нашим родителям. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Твою святую кровь, которая омывает нас. Благодарим Тебя за то, что Ты, Боже, показываешь нам, что самое ценное, что самое важное в жизни. Аллилуйя. Самое важное в жизни – любить Тебя и любить, Господь, тех, кто рядом с нами. Аллилуйя. Помоги нам жить так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу. Повернись соседу, улыбнись ему так широко, как только ты можешь. Не знаю, пожми ему руку, обними его, если рядом с тобой сестра. Сестра, сестру обнимите, если муж с женой. Аллилуйя. Можно? Муж может поцеловать жену. Аллилуйя. Слава Богу. И, драгоценные, давайте мы присядем. Аллилуйя. Слава Богу. Я так соскучился по церкви, Боже мой. Аллилуйя. Три недели назад я был в Ижевске. Две недели назад мы были в Москве, в головной церкви, на большом собрании. А неделю назад мы были в Сеуле, в Корее. Аллилуйя. Я так рад вернуться. Аллилуйя. Слава Богу. Я рад, что вы все здесь. Никто не потерялся. Ну, почти никто. Как Моисей поднялся на гору, спустился, а народ тельца сделал. Давай там скакать. Давай себе идолов сделать. Но вы этого не сделали. Тельцов нету. Слава Богу. Хорошо. Так, сегодня чем я хочу поделиться с вами. Давайте мы... Как церковь мы куда-то идем, мы направляемся, и давайте мы вспомним и поговорим о том сегодня, куда Бог ведет нас, куда мы двигаемся. Наши воскресные собрания начались в 2010 году, и следующие 3 года мы делали большой акцент на общение. на общение. Мы поняли, что наша ценность, вообще христианская ценность в общении, во взаимоотношениях, и что прежде всего мы призваны ко взаимоотношениям с Богом, близким, тесным взаимоотношениям с Богом. Только Он может восполнить нашу глубочайшую нужду в безусловной любви и принятии. Жена не может этого дать, муж не может этого дать. Некоторые женщины думают, вот вступлю в брак, и муж меня будет любить безусловно, принимать меня такую, какой есть. А муж не может этого дать, даже если он христианин, супер-дупер христианин, у него нет этого. Он не может дать тебе безусловную любовь, безусловное принятие, потому что это может дать только Бог, Бог Отец на небе. Поэтому, жены, не сердитесь на нас, мы вас любим. Ну, как можем, аллилуйя, мы стремимся, мы даем вам любовь и принятие. Но все-таки Бог, Он тот, кому мы призваны, и кто восполняет нашу глубочайшую нужду в любви и в принятии. Также мы призваны к общению друг с другом, общению с братьями и сестрами в церкви. И когда мы общаемся с Богом, это приводит к нашему духовному росту. У нас ушло на это 3 года, чтобы понять. Когда мы общаемся друг с другом, строится община, строится церковь. Церковь – это люди. И когда мы общаемся с миром, то достигаются новые люди. Мне вчера рассказали, как у них футбольная команда. У нас тоже есть футбольная команда. Братья играют в футбол по субботам. На юге Москвы они тоже играют в футбол. И вот у них, кто-то брат ездил, у них 5 человек пришли в церковь через футбольную команду. Играя в футбол, доигрались. Сейчас в церкви, сейчас счастливы на домашней группе. Мы играем в футбол, мы дружим с миром. И через это, через эти взаимоотношения, через это общение Бог приходит в жизни людей. Итак, 3 года мы были в общении. Мы общались, нам было хорошо, нам было классно. В 2014 году, что с нами произошло, мы увидели, что нам не хватает. Я был пастор, нас было где-то 80 человек, я был один пастор на 80 человек. Это было похоже на то, как, знаете, взять кусочек масла, разрезать батон вдоль его и тонким-тонким слоем этот кусочек масла размазать на весь батон, никто не чувствует. Я пытался быть пастором для всех. Кто-то чувствовал вкус пастора, кто-то нет, кто-то меня не видел. И Бог дал нам понимание из исхода 18 главы, что нужны помощники, нужны сопастыри. И в 2014 году у нас появились 50-начальники. Вот они, 50-начальник Иван Шершнев, Дмитрий Зиновьев, Евгений Коптелов. Кто эти люди? Эти люди помогают пасти стадо. Эти люди, мы увидели, что забота о человеке, которую Бог дает нам, мы не можем заботиться больше, чем о 10 людях эффективно. 10 человек – это максимум людей, о которых ты можешь заботиться. В Библии есть Божий порядок, Божья иерархия, Божья структура. Бог хочет, чтобы каждый человек был под присмотром, чтобы у каждого был духовный наставник, и этот человек был в общении. И Бог дал нам структуру, и в 2014 году, когда у нас появились вот эти, у меня появились 3 помощника, еще 3 пастора, и видите, у каждого, почему 50-начальник? Каждый пастор отвечает за 50 человек. Каждый 50-начальник, у него еще есть 50 человек. Слышите меня, да? Или 5 домашних групп. Вот у него есть 5 лидеров домашних групп, и у каждого лидера домашней группы еще, ну, 5, от 5 до 10 человек. У нас внутри церкви есть еще, как знаете, как подводные лодки, есть отсеки, герметичные отсеки. Если один отсек пробило, то другие, они герметичные, лодка не утонет. Вот у нас есть такие сейчас 3 отсека, 3 помощника. Внутри церкви есть 3 пятидесятка, 3 пастора, которые пасут 50 человек. Но на самом деле они пасут не 50 человек, они заботятся о 5 лидерах домашних групп. И каждый лидер домашней группы заботится максимум о 10 членах домашних групп. Вот на это у нас ушло тоже долгое время, но как только мы эту структуру создали, мы за год удвоились. Нас стало 150-160 человек. И по-прежнему остаемся на этом уровне. Взрослых людей на воскресное богослужение приходит около 150 человек. Плюс еще у нас 60 человек детей. Вот обратите внимание на эту структуру. Если вы член домашней группы, вот здесь вот выходите в домашнюю группу, то над вами есть лидер домашней группы, который за вас молится, который зовет вас на домашнюю группу с тем, чтобы вы пришли в общение святых и, собравшись вместе во имя Иисуса Христа, вы встретились с воскресшим Христом, и воскресший Христос одарил вас своим царством, своим миром, своей радостью и праведностью. Если у вас нет такого лидера, который вас зовет, вы как, знаете, как современный пастор, журнал Forbes опубликовал несколько лет назад 5 самых тяжелых профессий в мире, самые трудные профессии в мире. В эту 5 входит профессия или работа пастора. Они говорят, что работа пастора, она сложна. Пастор в современном обществе, это как будто он пасет стаю кошек. Вы когда-нибудь пробовали пасти стаю кошек? Кошки разбегаются. Или еще котов лучше. Кот, он гуляет там, где хочет. Он сам по себе. У меня есть дома кот, вот его погладить... Нет, вот он, когда он придет, когда он хочет, чтобы его погладили, ну это когда он есть хочет, тогда, собственно, он приходит и начинает тереться. И мы, как стая без пастыря, без того человека, который зовет нас, мы склонны рассеиваться. Библия говорит, что без пастыря люди, как овцы, рассеиваются и становятся изнуренными. В одиночку ты и я, мы никогда не переживем встречу со Христом так сильно, как вместе, собравшись в Его имя. Оставшись один на один со своими проблемами, знаете, как дьявол в Африке, охотится, как дьявол в Африке, львы в Африке. Библия говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев. И вот Лестер Самбер рассказывал, как он в Африке однажды в деревне, ночевал в деревне, они сидели у костра, и вдруг лев зарычал, где-то там в темноте, рык. И говорит, со мной сидели люди, местные жители, говорит, они вздрогнули от рыка льва. Я посмотрел, они говорят, я спросил, говорит, вы же, говорит, всю жизнь здесь живете, неужели вы не привыкли к этому рыку? Они говорят, к этому нельзя привыкнуть. И вот эти местные жители рассказывают, как львы охотятся. Лев подходит к загону, где скот, ну такой заборчик там из тростника, подходит, подкрадывается и рычит. В этом загоне спят овцы, ну спят какие-то животные. Он рычит, сдает рык, они бегут, несутся, ломают забор, и он, лев, не спеша бежит, догоняет отбившуюся овечку и ест ее. Это картина тебя без домашней группы. Скажешь, пастор Алексей, ты жестокий сегодня со мной. Нет, я тебя люблю. Поэтому тебе говорю, нам каждому нужна группа. И не инвалидная группа, а домашняя группа. Слышите? Аллилуйя. Без домашней группы ты одинок. Одиночество – это слабость, изоляция – это смерть. Тебе нужно быть в теле, тебе нужно быть в домашней группе. Поэтому, когда ты в домашней группе, у тебя есть лидер, который за тебя молится, который тебя зовет, собирает тебя. Аллилуйя. Собирает, зовет тебя в общение святых. И когда вы собираетесь вместе, мы встречаемся. Христос сказал, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Без встречи с братьями и сестрами ты никогда не переживешь Христа в одиночку, так как вместе собравшись. Аллилуйя. Поэтому лидер домашней группы собирает стаю кошек, стаю котов. Это не библейский термин, простите, мы овцы. Скажите, я овца. Скажите, аминь. Кто-то мяу говорит, нет, аллилуйя. Мы овцы, аллилуйя. Все-таки мы овцы, нас нужно собирать. Поэтому, если вы в домашней группе, то о вас заботится лидер домашней группы, который молится за вас, посещает вас. У вас есть еще над вами еще 50 начальников, еще один пастор. Если у вас возникли трудности, проблемы, лидер домашней группы не может их решить. Есть еще 50 начальник, который, встретившись, с которым можно поговорить, который за вас помолится, поддержит. И если он не может решить ваши проблемы, можете прийти ко мне. Аллилуйя. В принципе, ко мне может прийти всякий человек. Но если уж я не решу эту проблему, тогда я отправлю вас к Господу. Как у меня дочь спрашивает, она училась здесь в 12-й школе, говорит, у меня одноклассники спрашивают, папа, ты кем работаешь? Кем у тебя папа работает? Она пришла ко мне, папа, ты кем работаешь? Это в 7-м классе. Я говорю, Лиля, ну скажи своим одноклассникам, что я работаю паромщиком. Они такие, папа, это как? Я говорю, ну я помогаю людям перейти с этого света на тот. Ну, я имел в виду и царство тьмы, в царство Божие. Мы переправляем людей, проповедуя Евангелие, мы помогаем людям перейти из царства тьмы в царство Божие. Ну, я не переправлю тебя на тот свет, но, по крайней мере, когда ты член домашней группы, ты под тройной защитой, под тройным благословением, под тройной опекой. И когда мы создали вот эту систему, структуру домашних групп, когда мы увидели в Библии, что есть 10 начальники лидеры домашних групп, есть 50 начальники, которые отвечают за 5 лидеров домашних групп. На самом деле, 50 начальник отвечает за 5 человек, за 5 лидеров домашних групп. И каждый лидер домашней группы, у него не больше 10 человек. И тогда есть такой поток, знаете, как Псалом 132 говорит, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий с головы Аарона на бороду. Вот голова, вот эта голова пастора, вот эта борода Ааронова, вот эта одежда, это края одежды. Так вот, чтобы с тебя стекал елей, чтобы присутствие Божие стекало, тебе нужно быть, нужно быть в теме. Нужно быть, бороде нужно быть, голове нужно быть рядом с бородой. Голова должна быть на месте. Я рад, что у меня сейчас нет никаких поездок. 3 недели голова где-то носилась ваша. Слава Богу, вернулась. Аллилуйя. Сейчас у меня нет никаких поездок. Я рад, аллилуйя, что я дома, мы можем быть вместе. Аллилуйя. Пусть елей течет. Аминь. С пастора на пасторов, на лидеров домашней группы, на каждого члена домашней группы. В этом есть мир, в этом есть безопасность. В этом просто тебе нужна домашняя группа, и мне нужна домашняя группа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. В церкви есть овцы, которые идут в домашнюю группу. И есть козлики, которые тоже идут на нее, но неохотно. И лидер, Хорошо, пойдемте дальше, не об этом. Итак, что произошло? Итак, мы пребывали в общении 3 года, потом увидели, что нам нужна структура. Как только появилась структура, мы удвоились 2 раза. Потом увидели, удвоившись 2 раза, нам стало тесно на Репина 7. Мы открыли 2-е собрание, но нам все равно было тесно, молодежное собрание. И мы все это время молились, постились. Мы 4 года были в непрерывном посте. Мы купили землю и построили молитвенный дом. Мы переехали сюда в ноябре прошлого года. Интересно, что мы переехали сюда в ноябре, начали воскресное богослужение, начали собрание. Но в марте мы начали утренние молитвы, утренняя литургия. Она идет с 8:20 до 9:00, 40 минут. И когда мы 2 недели помолились на утренних молитвах, через 2 недели я ощутил невероятный покой. Просто покой, какое-то состояние безмятежности. Никакого страха просто, какая-то безмятежность. И я в 2 дня был, 2 дня был почти, как хотел сказать, в нирване просто, в таком покое. И я думал, Господи, почему? Откуда этот покой? Мне Бог дал место Писания, где Павел пишет Тимофею: «Прежде всего прошу, чтобы вы совершали молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную». Жизнь тихая и безмятежная приходит тогда, когда мы совершаем молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков. Интересно, когда эти молитвы здесь начались по утрам, и вы стали приходить, мы вместе молились, через 2 недели я ощутил мир и покой, и Господь проговорил мне спустя какое-то время, что, Алексей, работа не была завершена, когда это здание было построено. Вы завершили работу, когда в этом доме молитвы были запущены регулярные молитвы. Состояние покоя пришло тогда, когда мы начали здесь молитвы. Это предназначение этого дома. Вы знаете, в Библии покой – это не отсутствие дела. В Библии покой – это не просто отсутствие работы. В Библии покой – это завершенность. Бог 6 дней работал, на 7-й день почил, на 7-й день отдыхал. В Библии покой связан с завершением чего-то. Мы завершили строительство молитвенного дома не тогда, когда мы переехали сюда. Мы завершили тогда, когда начали здесь молитвы. Понимаете? Тогда пришла завершенность, пришел покой. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, если у вас есть хоть малейшая возможность хотя бы раз в неделю приехать сюда, молиться, здесь Дух Божий двигается очень сильно. Аллилуйя. Просто ты приходишь сюда и зажигаешься. Есть хоть малюсенькая возможность приедь помолись. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы так смотрите на меня, как будто я вас это в печку пихаю, вот это в какую-то... Нет, аллилуйя. Это благословение. Итак, 2 года мы строили молитвенный дом, мы заехали. Вот он, так он выглядит еще, без зелени, стоит красавец, отличается от всех домов, он светлый, яркий. Люди задают вопрос, таксисты знают уже наш адрес, можете взять такси, сказать, мне вот молитвенный дом в Солнцево, и вас привезут сюда. Аминь, аллилуйя. И 2017 год, о чем этот год? Куда нас Бог ведет дальше? То есть Бог вел нас в общение, чтобы мы общались друг с другом. Мы поняли, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Потом у нас появилась структура, появились помощники. У нас есть лидеры домашних групп, у нас есть 50 начальники, мы собираемся вместе. Мы построили молитвенный дом, начали молиться. Но в 2017 году, послушайте, Бог хочет наделить нас силой Святого Духа. Мы построили дом, мы построили житницу, амбар, кладовую, куда Бог хочет собрать драгоценные души людей. Он хочет собрать сюда спасенные души. Но чтобы эти души были, урожай был собран, нам нужна сила Святого Духа. Нам нужна сила свыше. И Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вы со мной, друзья мои? Аллилуйя. Вам страшно? Аллилуйя. Мне немножко страшно. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог хочет наделить нас силой, сверхъестественной силой, исцелять больных, изгонять бесов. Аллилуйя. Творить чудеса именем Его, с тем, чтобы сердца людей открывались для Евангелия, чтобы люди спасались. Вы слышите? Аллилуйя. Бог хочет наделить тебя этой силой. Слава Господу. Я сейчас читаю книгу Эй Аллен. В 1950-60 годы он служил. Во время богослужений Бог открыл ему. Он молился дома, заперся дома, сказал: «Господи, я хочу переживать Твою силу. Ты сказал, что именем Твоим я буду изгонять бесов. Это касается меня, всех людей. Воскрешать мертвых, исцелять больных. Где это?» И он заперся дома в кладовой и сказал: «Жене, запри меня. Боже, покажи мне, что мешает Твоей силе действовать через меня». И он не выходил из этого. Он раз заперся, жена начала печь что-то. Он постучал, говорит: «Выпусти меня, я хочу кушать». Выходил, заходил, потом в конце концов сказал: «Все, я не выйду, пока Бог не придет». И в этой молитвенной кладовке, где он молился, однажды все-таки Господь пришел к нему и назвал ему 13 пунктов того, что мешает силе Божией течь Божьей силе течь через этого человека, через этого пастора, священника. Это было 13 пунктов. Два пункта он так и не открыл, это было личное, он даже жене не сказал. Выйди из этой кладовки, они плакали с женой. Он написал на кусочке картона, из-под коробки, из-под обуви было. Написал эти 13 пунктов, два последних стер. Но пункты-то простые были. Первое о том, что Бог, там Бог говорил, что ученик не будет выше своего учителя. Если вас гнали, если меня гнали, будут вас гнать. И ученик тоже должен заплатить ту цену, которую платил Иисус. Иисус уединялся, Иисус постился, Иисус молился. Бог сказал ему, без этого, без этой цены, которую я заплатил, ты не сможешь увидеть силу мою, льющуюся через тебя. Говорит, второе, что, но усовершившись, каждый ученик будет похож на учителя. Господь хочет, чтобы мы стремились к совершенству. Второй пункт Бог сказал ему, чтобы ты стремился к совершенству. Стремился быть святым, стремился к святости. И вот эти три пункта, и там еще были другие пункты. И Аллан говорит, я начал работать над тем, чтобы убирать из моей жизни то, что мешало в Божьей силе течь. И говорит, по мере того, как я это делал, вычеркивал эти пункты, я видел, как на богослужениях сила Божья увеличивалась. И потом однажды, говорит, я помню, когда я вычеркнул последний пункт, и во время богослужения, говорит, когда они молились за больных людей, были невероятные исцеления. Одна женщина почувствовала, что у нее комок в горле, что-то отделилось, какое-то тело инородное у нее в горле. Она пошла в туалет, отхаркнула, и это была раковая опухоль, кусок просто. Она отвалилась, она выплюнула ее. У нее был рак, она просто отделился. Я видел его служение, когда он служил, этот человек, в Малайзии. 8 человек слепые, вот подводят к нему. Он молится за них, и они все 8 исцеляются, Бог исцеляет через него. Вот где это, скажите мне? Где это? А, у нас много пунктов, да, у нас много пунктов. Бог ведет нас к тому, чтобы мы очищали себя, чтобы мы стремились, чтобы Его сила могла течь через нас, чтобы мы видели, видели людей вокруг нас исцеленными. Бог заплатил цену невероятную, чтобы люди были спасены, исцелены, но теперь вопрос за нами, мы эту цену заплатим или нет. Пауза. Аллилуйя. Итак, и Бог хочет, чтобы, поэтому год 2017 мы чувствуем, Бог хочет восстановить свою силу Святого Духа, чтобы сверхъестественно было в нашей жизни. И каждому из нас будет брошен вызов, что нужно нам убрать из нашей жизни, что устранить, чтобы его сила могла свободно течь, и люди могли спасаться, люди могли исцеляться. Одно из этих, я верю, действий Божьих, когда Бог хочет, когда Бог желает, через что Бог желает наделить нас своей силой, была вот эта поездка в Корею, когда внезапно, в феврале этого года, мне пришло на сердце понимание, что нам нужно ехать в Корею, и мне не одному, а взять группу служителей, братьев, чтобы мы поехали вместе. И вот об этой поездке я сейчас немного расскажу, вы за нас молились, помните, в начале апреля у нас поехало 8 человек, ну давайте вот мы перейдем. У нас было 8 дней, мы были один день туда, один день обратно, мы провели 2 дня на молитвенной горе. Молитвенная гора находится в 60 километрах от города Сеула. Специально была куплена церковью для молитвы и для церковного кладбища. Мы 2 дня осматривали церкви и город Сеул. 2 дня мы служили на Альфа-конференции, провели богослужение, еще молодежную конференцию. И вот об этом мы поговорим немного. Мы летели с пересадкой в Астане. Удивительно то, что у нас было 8 часов, и вот пастор церкви, пастор церкви Караганда, это 180 километров от Астаны, он прилетел. Удивительно то, что мы приземлились в 16:25 в Астану, а он приземлился в 16:27. И мы встретились, он дал нам свой микроавтобус, нас повозили по городу, показали город, накормили. Я не буду еду показывать, короче. Но мы так удивительно, все совпало. Нас встретили, привезли на квартиру, покормили. Повозили по городу, потом мы поехали в кафе с пастором, посидели, пообщались. И знаете, удивительно, эта связь, божественная связь, они делают тур в Израиль. И тур у них стоит $560 осенью. $560. И мы искали возможность, чтобы нашу церковь вывести в Израиль. И сейчас выглядит так, что мы нашли людей, с которыми мы поедем. Слово жизни Караганда и слово жизни Щелково. Мы соединимся, поедем в Израиль, по $560 скинемся, ну плюс еще билеты. И вместе мы там погудим в Израиле. Аллилуйя. И будем у стены плача петь вот эту песню. Аллилуйя. Вот, аллилуйя, слава Богу. Ну, удивительно тоже эта встреча была. Вот мы летим дальше. Видите, все восторженные лица. Они не знают, эти люди, что их ждет впереди на самом деле. Летим дальше. Нас привезли, это получается вторник утро. Мы в понедельник вылетели, вторник утро. Вот есть такая гостиница, называется «Дом любви», «House of Agape». Алексей говорит, это мой дом, Алексей Агапов. Позволяю вам здесь пожить. Мы жили в номерах по двое. Вот первый день мы пошли в столовую, там раздают еду вот в такой вот поднос. Вот это суп сюда наливают, это рис, это рыба, все это с перцем очень сильно. Это листья, не знаю чего, тоже с перцем, а это кимча. Это капуста, которую с перцем тоже промариновали. По взглядам братьев я понял, что у некоторых желудок это не принимает, поэтому ночью они сбежали все в ближайший магазин доширак покупать местный. И утку. У меня было... Мы ехали командой, чтобы сплотиться тоже, но переплавиться. Каждый из нас, он как самородок. Как самородок, ну, знаете, самородок, кусочек золота найденный вот так вот. Но самородки сами по себе, они ценности, ну как, ну только лежать вот на витрине. Чтобы из самородков сделать что-то доброе, эти самородки нужно собрать вместе и расплавить их в ступе. И вот Господь нас собрал вместе и расплавлял. Я не ожидал, что из меня столько вылезет всяких примесей. Из меня столько лезло вообще. Особенно, когда братья разбегались и постоянно просили в туалет куда-то уйти. И мы их ждали. Я говорю, да сколько же можно что-нибудь сделать с собой. Бог сплавлял нас вместе. Буквально сплавлял нас вместе. И вот удивительно. Поэтому сейчас в меня вплавлен Алексей Таракин, Иван Шишнев, Алексей Агапов. Поэтому если иногда веду себя как один из них, это благодаря поездке. Таракин во всех вплавлен. Вот на молитвенной горе есть такие молитвенные гроты. Я думал, что эти молитвенные гроты, это как, ты идешь и в земле открываешь такую, знаете, как в Сибири такую, дверцу открываешь в погреб, туда залазишь внутрь. Нет, вот они вот так вот по периметру, их 207 штук. Это маленькие комнаты, они звуконепроницаемые, но не настолько звуконепроницаемые. Вот так они выглядят. Вот ты заходишь внутрь, высота ее всего лишь 1.5 метра. Там нельзя стоять в полный рост. Ты идешь встречаться с Богом, поэтому ты вынужден преклониться и еще переступить порог, разуться, это место святое, и стоять там на коленях. Можно встать на колени, выпрямиться, и у тебя еще над головой будет, если это европеец, еще одна ладонь. Там нет ничего, кроме коврика, здесь плохо видно, столик и крест. Ты закрываешь за собой дверь, и, Боже мой, какое счастье, я мог там молиться громко. Аллилуйя. Они там орут, они корейцы, они не стесняются, они орут просто там. На горе, чуё, это Господь означает. Мы идем на горе один день, и Алексей Таракин закричал во весь голос: «Иисус Господь!» И одна женщина, сидевшая на вершине горы, начала кричать: «Чуё! Чуё!» И пока мы 2 часа ходили, она кричала, как, мы говорим: «Таракин, зачем ты завел ее?» «Чуё! Господь!» Аллилуйя. Они призывают имя Господа. Вот эти гроты мы полюбили просто вообще. Там братья сначала не хотели. Армен, иди сюда, скажи пару слов. Я хочу, чтобы каждый из братьев поделился немного. Выйди, 2 слова скажи. Чуё! Аллилуйя! Сначала туда некоторые не хотели идти. Чё я туда полезу? Лучше я на воздухе похожу. Ну, Армен, расскажи твое, поделись, что в поездке с тобой произошло, и в частности... Я последний, что ли, остался? Первый. На самом деле поездка удивительная. Как пастор сказал, что Бог, он так все устраивал, что мне и на работе дали вот именно в эти 4 дня. Никому не дают вообще отпуск, ни отдых, ни вот между праздниками. Мне единственному, кому дали, просто это можно сказать, что совпадение, но я не верю в такие совпадения. И как Бог все устраивал, так на самом деле, внутри было ожидание, вот этот голод, что... ты встретишься, встретишься там с Богом. Вроде как, получается, глупо, да? Можно и здесь с Богом встретиться, зачем ехать? Я, кстати, ему задал этот вопрос. Я говорю: ты не мог мне это все сказать, дома, на месте, в церкви? И на что получил такой, простой ответ: ты дома не готов был слышать. И вот это важное время уединения, когда ты... не просто один куда-то ходишь, а именно забываешь все, что ты... как говорится, 6 дней работай, делай всякие дела свои. День 7 – Господу Богу. То есть ты от своих обычных дел куда-то уходишь. И это время, оно заполняется им. И там вынуждено, во-первых, заполняться Богом, во-первых, и во-вторых, это с братьями вместе. Потому что там по-русски никто ничего не говорит, и... только ты вместе это, и очень здорово время было. время вместе проводить и время с Богом. Вот, на это молитвенных комнатах показалось мало времени. И в какой-то момент, когда мы уехали на третий день, уехали оттуда, мне показалось, что я хочу обратно. Ну, я не получил. И вот здесь момент очень важно слышать, быть послушным в этом, в послушании двигаться, потому что потом, на следующий день, я получил уже на Альфа-конференции. И я знаю, что я бы не получил, оставшись вот в этих гротах. И тут, возможность просто предоставить, себя Господу и, так отдаться Ему. И здесь очень, очень сильно Бог просто сходит. Оно, не знаю, там место просто так вот, как пастор сказал, там взяли, прорвали трубу в небо, и просто благодать, она сходит. Ты только начинаешь молиться, на тебя уже все обрушивается. И тебе уже все равно, что вокруг происходит, ты молишься и славишь Бога. Ну вот это вот мое впечатление такое. Бог говорил тебе там? Да, говорил. Спасибо, Армен. И вот Армен говорил, не полезу я в эту дырку, что я туда полезу-то, мы же большие там. Можно было стоять, я стоял вот так вот, когда сильно ноги затекали, я вот так вот по диагонали стоял, вот так вот выпрямлялся. Потом мы с братьями сели, в каждой комнате есть столик, и мне вот попадались столики, вот изображение на столике, вот он небольшой такой, здесь евангельские сюжеты, и в середине улов рыбы большой, когда Петр, по слову Господа, закинул сети. И я в скольких кельях этих я был, мне вот эта картина. Он говорит, о рыбе, вот много рыбы. Я братья спрашиваю, вы видите, что Бог говорит? Они говорят, Алексей, у нас таких тем не было, только Диме Зиновьеву попалось. А, вот интересно, что даже вот через эти вещи Бог говорил. Оказывается, в других гротах там другие картины есть. Но, итак, место намолено, и мы будем удивлены. Мы начинаем молиться, Бог начинает говорить нам. Это удивительное переживание. А, вот мы молились вместе. На улице, вот здесь, вот видите, здесь получается такой большая такая насыпь, огромный такой ров, и вот здесь вот внизу, вот здесь вот по периметру этого рва, вот так вот, и вот здесь справа и слева на склоне эти молитвенные гроты. 1.50 м высотой, 1 м в ширину и 1.60 м в длину. Мы все это смерили, и Бог даст, если живы будем, мы такую штуку сделаем у нас, аллилуйя, у нас в подвале, в цоколе. Мы все, братья, туда залезем, потрёмся, чтобы все, что там было, получили, сошло туда. И вы в этом гроте будете молиться. Аллилуйя. Ой-ой-ой. Вот мы молились здесь. Нам дали двух братьев. Это Александр Ли и Сергей. Тоже не знаю, тоже Ли. Они оба Ли там все. Я смеюсь, говорю, корейская фамилия заложена в слове «Аллилуйя». Бог любит корейцев. «Аллилуйя». Ладно. Вот. Мы начали молиться на открытом воздухе, я говорю, слушайте, мне непривычно, мне кажется, сейчас кто-то придет, полицейский, скажет, ты что орешь тут, маджахет какой-то на каких-то языках. Нет, можно молиться там открыто, спокойно, громко. И в этой келье, что самое интересное было для меня, я мог молиться в полный голос просто. И ты идешь, видно, где тапочки стоят, заняты эти кельи. Я нашел, где, чтобы никто не мешал. Они в этом гроте молятся громко, слышно аж оттуда. Я нашел себе грот, зашел, дверь закрыл, слышу, там через стенку там где-то молятся, там молятся. И я начал молиться, аллилуйя, во весь голос. Слышу, притихли корейцы, аллилуйя. Но я так промолился. Послушайте, есть внутри нас Дух Божий, а где Дух Господень, там свобода. Так вот, Бог хочет, чтобы свобода, которая внутри тебя, она вышла наружу. Но чтобы она вышла наружу, тебе нужно выпустить ее в крики просто. Как написано, Бог говорит, я долго молчал, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая. Есть столько вещей, которые подавляют нас, сдавливают нас. Проблемы, долги, кредиты, неурядица в взаимоотношениях. Все это тебя сдавливает и как подавляет тебя. А там ты можешь то, что сдавливает, эти крышки просто раскинуть, и такая свобода. Просто можно промолиться. И вот здесь мы молились громко, вообще не стесняясь, просто вообще аллилуйя, ох, мы пели, аллилуйя. Рано утром вот здесь можно ходить, просто скамеечки, сидеть, молиться, никто тебе не мешает, ты уединяешься с Богом. Прямо вот здесь вот, если мы посмотрим, вернемся назад, давай, милая, листайся. Вот если сюда пройти, буквально 50 метров, здесь находится стадион. Позади стадиона это тоже церковный, вот на этой молитвенной горе, что есть, еще вот это здание для выездов, для энкаунтеров, для семинаров. Просто они для себя построили место, куда можно выехать, провести семинарчик. Понимаете, да, большой. И вот если сюда дальше пройти по этой стороне, там есть зал для богослужения, где-то, я думаю, тысячи на три места, так вот взглядом потом посмотреть, на 3-4 тысячи мест. Мы тоже там пришли утром помолиться, они там, мы на языках, и они на языках тоже, все на языках молятся. Вот вечером, ночью тоже мы собрались молиться, у нас два брата не пришли, я на них разозлился, думаю, ах вы такие, приехали на молитвенную гору и дрыхнете. И я так, в чем я покаялся, вот одна из просто моих, что Бог показал мне три раза, когда я на кого-то сердился, думаю, как они могли приехать, такую цену заплатить и дрыхнуть в номере. Утром, думаю, порву их на части, и братьям сказал, что порву. Утром прихожу к этим двум братьям, они заболели. Оказывается, они просто лежали, болели, там один с температурой, они встать не могли, а я за них сделал выводы. И я покаялся, говорю, Господи, иногда мы осуждаем людей, не зная, что с ними. Они, возможно, умерли там, могло быть так. А я пришел их подымать, они померли. И я покаялся потом, мы утром встали, я покаялся вот в своем, нельзя нам судить прежде времени. Узнаю человека, почему он так сделал. Хорошо, навести. Если человека нет, или что-то он сказал, возможно, не со зла он это сделал, не специально. Я каялся перед братьями, и они меня простили. И сказали, что, в принципе, могли бы прийти. Я шучу. Вот утром, это у нас получается среда, на следующее утро мы пошли, вот склон на саму, то есть гора, она большая. Мы жили где-то на середине горы, а сейчас поднимаемся наверх. Вот это все могилки. Это целью покупки этой горы было место для молитвы, но также церковное кладбище, где хоронить своих верных. И вот на этом кладбище они везде молятся. Сейчас это рабочие дни, не видно, но на воскресенье люди молятся прямо на могилах своих родственников, приезжают, молятся громко. Вот здесь наверху сидела эта бабушка, которая кричала «Чуя! Чуя!» на всю гору. Вот здесь Таракин, проходя, ее завел. Вот, короче, мы поднимаемся, все зелено, тут видно плохо, но красивый вид, это горы. Было холодно, утром было холодно, где-то градуса 2-3, то есть было так прохладно, но мы поднялись на гору, уже солнышко пригревало. И вот мы молимся вот в такой беседке, красивый вид, молились, общались, я каялся здесь в грехах, что братьев осудил. Вот, опять тут сидим, общаемся, просто хорошее место, благословенное. Ему кто-то из братьев сейчас скажет, Вань, скажи два слова, что тебе поездка это дала, что с тобой Бог говорил, что произошло? У меня есть полчаса? Нет? Шучу. Там очень много переживаний. Интересная страна вообще, Корея. Мы потом дальше там еще очень много чего узнавали. Там нас повели на мемориальное кладбище. Там покоятся миссионеры, которые приехали туда, и они отдали свою жизнь за проповедь Евангелия. И там целый комплекс мемориальный. И это все поддерживается правительством. И там, знаете, в выходной день была куча народу. Какие-то экскурсии, которые, ознакомительные и напоминающие о том, что в этой стране происходило и откуда пришло Евангелие. И вот эта вот память, помните, отцы церкви говорят, что церковь утверждается на крови мучеников. Они это прекрасно понимают. И там внутри, это я забегаю вперед, это после молитвенной горы было, они сделали очень красивое помещение с разными там на техническом уровне все показали, что, когда, кто приезжал. Но там на стене была надпись. Надпись одной женщины, которая была врачом, и она приехала миссионером и работала врачом. И она написала такие слова, и они их вывели отдельно. Говорит, там написано было так, что «Я, Господи, молюсь». Не о том, не о своем успехе, но чтобы остаться верной. Знаете, так это все переворачивает тебя изнутри. То есть ты начинаешь задумываться вообще о смысле своей жизни, о том, что люди положили свою жизнь. Там была такая история, что один человек выходил с корабля, и он единственное, что успел сделать, это отдать Библию корейцу, и его прямо там же на трапе убили. То есть люди реально ложили свою жизнь. И это цена. Знаете, я понял, и мы здесь с вами почему собраны? Потому что кто-то свою жизнь положил. Он был гоним, но он был верен. И вот они это понимают там. А на молитвенной горе, конечно, было особенное переживание. Коротко скажу, что я так же ехал с таким ожиданием. Знаете, как взял Господь троих учеников на гору, и там перед ним преобразился. Я говорю Господу здесь. Я говорю, я хочу также тебя увидеть в блистающих одеждах, услышать Отца. И каким-то другим прийти, спуститься с этой горы. И там на горе он мне сказал, ну, я не вижу, я ему говорю, я не вижу тебя вот так вот, как они увидели, ты в сияющей одежде, там Илия пришел, Моисей пришел, да, они все это увидели, трекущие построили, такие счастливые. А он мне сказал, говорит, люди, которые здесь молятся и молились, они посвятили себя этому. То есть, ну ты хочешь, конечно, вот ты здесь 2 дня, и ты хочешь увидеть меня, такого преображенного. Ну знаешь, это есть посвящение. Ну просто мне так сказал. В твоей жизни, говорит, мне не хватает посвящения. Мне. И там можно делиться просто часами из этой поездки, как нас братья принимали, как они служили нам, как да просто благословенные люди, верующие, такие же, как и мы. Но что радует, знаете, что, братья и сестры, радует? Мы в одном духе. У нас тот же дух. У нас было такое ощущение, что мы знаем друг друга уже много лет. Слава Господу. Спасибо, спасибо большое. Спасибо огромное. После обеда мы пошли дальше осматривать гору, и оказалось, что вот там место, вот предыдущее место, где мы были, видите, вот эти могилки хоронили в гробах, а потом места уже стало не хватать, и мы пришли, там какой-то мемориал, думаю, что за мемориал, какие-то домики стоят. Оказалось, эти домики в этих домах находятся такие полочки, и здесь урны с прахом верных, верующих, тут же есть у них свой крематорий, то есть у церкви свое кладбище. И когда мы ходили между вот этими домиками, вот здесь... Вот, если вернуться назад, между этими домами, удивительно, что там играет музыка прославления. Корейцы приехали навестить своих усопших, ну, родителей, родственников. И атмосфера, которую мы там, мы переглядываемся, думаю, мы понять не можем, как они в бадминтон там играют. И атмосфера радости, торжества, победы. Здесь покоятся люди, которые умерли в вере, сохранили веру. Они на небе. Атмосфера победы и триумфа на кладбище. Вот это невероятно. У нас атмосфера поражения, уныния. Вот идешь, там молодые люди хоронят, а там лежат только верные. И атмосфера триумфа и победы. Эти люди не сдались. Они прошли до конца. Они сохранили веру. Они сейчас с Господом. Удивительное. Вот это дом тещи Йонгичо, мамы его жены. Она молилась здесь, на этой молитвенной горе. И сам Йонгичо, он говорит, что мы смогли построить самую большую церковь в мире, в которой сейчас 830 тысяч человек. Благодаря молитве. И вот теща Йонгичо однажды, когда он проспал на молитву, она опоздала на молитву, она встретила его словами: «Ты что, отступник? Ты от Бога отступил? На молитву не пришел». И вот мы были в ее доме, здесь есть гостевая книга, мы прошли везде, там посмотрели, там колокол, которым созвала она на молитву людей, которые там рядом, наверное, жили. И в гостевой книге нужно было расписаться просто. И я встал на колени, начал расписываться. Мне такое пришло, что мы здесь на молитвенной горе приехали. Ну как, получите и распишитесь. Господи, мы все получаем и расписываемся. Я там свой адрес оставил в церкви, что мы такие-то здесь были и получили, Господи, что ты хочешь нам дать. Вот это дух молитвы, дух веры, потому что здесь была вымолена вот самая большая церковь в мире. Множество людей, приезжая в эти гроты, больные, заходили туда с постом, ну, за ними следили там, и молились до тех пор, пока их Бог не исцелил. Множество людей здесь были исцелены на этой молитвенной горе. Вот это была у нас, получается, что вторник, среда, и в четверг нас привезли в сам Сеул. Нас поселили, вот это семинария, пресвитерианская семинария протестантская, корпус просто вот здесь вот, ну, корпуса. И мы жили в гостевых комнатах в этой семинарии. Нас поселили, и утром нас, пропуская опять нас, обед, вернее, завтрак, нас покормили. Мы приехали в церковь «Любовь». Вот эта церковь, вот это все церковь, вот это здание церкви, видите, да? Построена она в одном из престижнейших районов Сеула. Ну, типа у нас в Москве Тверская улица. Они купили участок земли, снесли старое здание и построили вот это здание. Вот зал уходит вглубь на 30 метров. Ты едешь в лифте, и там отметки на 30 метров внутрь. Нету ни одного столба, ни одной колонны. Вот так вот. Зал на 6,5 тысяч мест. Приехали туда. Нормально. То есть это верующие скинули с деньгами и построили здание, дом молитвы. Земля дорогая, вверх не очень хорошо, вниз построили. Под залом этим еще парковка, несколько уровней. Вот это парковка. Вот здесь нет фотографий, но здесь есть силуэт красной женщины, это для девочек парковка, вот там есть, для девочек, для сестер. Для сестер, представляете вообще? И парковка еще несколько уровней вниз. Мы тоже здесь обнаружили молитвенные комнаты. Здание было зал, мы не смогли внутрь попасть, внутрь, но вот зашли в молитвенные комнаты. Это уже современные молитвенные комнаты. Они есть на одного человека. Вот сюда заходишь, звукоизоляция, свет, вентиляция. И мы нашли комнату для группы. Мы тут же зашли, преклонили колени и помолились там: Господи, аллилуйя, во имя Иисуса, дух веры и веры и преуспевания пусть сойдет на нас. Аминь, во имя Иисуса. Все, что у них есть, короче, пусть нам придет. Все доброе. А вот как после этого, в обед мы поехали, это четверг после обеда, мы поехали в музей миссионерства. Этот музей, вот это первая Библия, Новый Завет, переведенный специально для этого, создали корейский язык. До этого корейцы писали, используя китайские и японские иероглифы. У них не было своего языка, своей письменности. Язык корейский был создан специально для перевода Библии. И вот ее перевели в 1882 году. И в это же время, когда Библию привезли, короче, первого миссионера, который сошел вот с корабля, его тут же убили. Но он успел передать Библию человеку, какому-то корейцу. Тот уверовал, другой уверовал. Вот так произошло. Но его убили. Рядом, вокруг этого здания есть кладбище, вот мы находимся здесь, 194 похоронено миссионера. С конца, то есть это начиная, то есть до 1882 года миссионеров не было в Корее, но они приезжали, их убивали. То есть там была просто ужасная антисанитария просто. Там они были рабами, там и японцы их завоевывали, и там их убивали, короче. Японцы хотели полностью уничтожить корейскую нацию, чтобы... Это была, ну, как их колония была, чтобы они могли там могли свободно жить. И вот первые миссионеры, которые приезжали, многие из них просто, ну, проживали. Там есть парень один, могила его, 25 лет он умер. Он приехал на миссию, через 3 года он умер от малярии. И надпись такая: Господи, если у меня была бы еще 1000 жизней, я все их отдал бы Корее. Многие из них, вот женщина, которая, Ваня, про которую говорил, молитва ее записана: о Господи, помоги мне быть верной, а не думать об успехе. Помоги мне быть верной, а не думать об успехе. Они не думали об успехе, они думали о том, как быть верными. Ее муж умер буквально через несколько, тоже через пару лет, 2 года он прожил, он умер, а она осталась с детьми и продолжила его дело врачом. Все образование, вся система образования в Корее, система медицины и социальной помощи была развита, принесена миссионерами. Конец 19-го, начало 20 века. Понимаете, вот буквально... Вот, ну, чуть больше 100 лет эта страна превратилась в мощную. У них нету ни полезных ископаемых, у них ничего нету просто, ни нефти, ни газа, ничего нету. Но они современная страна, которая там, у нее там обороты там миллионы, миллионы. Ладно, Алексей, скажи пару слов, твои впечатления от поездки. Что Бог говорил тебе, что произошло? Я вот сейчас думаю, если бы я не поехал в Корею, да, помни, как в мультфильме, ночами в подушку будешь плакать, Алешеньку своего вспоминать. Вот честное слово, вот сейчас думаю, если бы не поехал, ну что, ну все хорошо, да, ну сидел бы себе дома. Но то, что там, вот на самом деле пришлось увидеть, с чем пришлось встретиться, наверное, это всю оставшуюся жизнь будет сопровождать тебя. Я вот две вещи хочу отметить. Во-первых, вот мы молимся молитвой «Отче наш», да, как она заканчивается? «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами». Знаете что? Я... уверен, и вот хочу, чтобы эта благодать, она высвободилась в нашу церковь. Дух Святой хочет общаться. Так сильно. Он подхватил нас с самого начала. Один пример хотя бы. Мы были, наверное, пастор покажет, в церкви Йонгичо, и мы не успевали на проповедь, где был перевод, и проповедовали на корейском языке, был перевод на английский. Ну, пастор одел наушники, ему хорошо, он там слышит английский перевод. Ну, а я сижу, разглядываю, там огромный орган, там прославление, это симфонический оркестр, поют оперными голосами. Там о чем-то это проповедь. Я все это рассматривал, мы приняли причастие. Вышли на улицу, и я иду, сам себе общаюсь. Задаю Богу вопросы, он отвечает мне. Вот общение в Духе Святом, на самом деле, не просто слово какое-то Бог дал, а я задаю вопрос, Бог отвечает, и я пастору говорю: пастор, вот представляешь, вот так это, вот почему вот это? Он говорит: ты знаешь, а вот об этом сейчас проповедь и была. Представляете, Дух Святой проповедовал мне на понятном языке о том, о чем проповедовали там, без всяких переводчиков, и такое было каждый день, от восхода солнца и пока спать не ложились. И я верю, что вот это вот мы привезли. общение, общение в Духе Святом. Дух Святой хочет общаться, Он хочет двигаться, чтобы мы двигались в Его дарах. Он искренне это хочет, желает. Я думаю, что вот за этим мы поехали. И вторая часть про обновление хочу сказать. Там такие церкви, я серьезно говорю, метро выходит церковь. Ну, можете себе представить? Честное слово, видел огромные церкви, там стоянки для машины, как у нас в самых больших центрах. Съезжаешь, там ставишь машинки, идешь, какие-то лифты. Хорошие проповедники, огромные церкви, все здорово, прославление. Но знаете, что я понял? Я когда утром проснулся, уже сюда вернулись, я просыпаюсь, думаю, я хочу на стоянку забрать свою машину. Сажусь в машину, думаю, какая классная у меня машина, да это вот продать хотел. Включаю музыку, думаю, какая музыка классная. Приехал сюда, думаю, Господи, какая церковь хорошая. Я к чему? Я к тому, что вот это обновление, оно пришло с этой поездкой. Я понял, у нас, вот без лести говорю, у нас самая хорошая церковь, у нас самая классная молодежь, у нас самые хорошие люди. У нас пастор самый лучший. Да, аминь. Вот, прославление у нас самое лучшее. Вот честное слово, там хорошее прославление, чистенькое такое, они молодцы. Но серьезно, Бог показал. И я вот на самом деле увидел, какую мы с вами работу делаем, Господи. И вот для Бога ценен каждый шаг. Мы можем не замечать то, что делаем, но Бог-то все видит. И вот это ценно в Его глазах. Пастор отдает трубку, а то проповедовать. Вот здесь они сделали прямо внутри, когда выходишь из зала, свой вход в метро, пробили туда, в метро свой выход сделали, собственный. Нормально, да? Аллилуйя. Пойдемте дальше. И, конечно, было много впечатлений. Я нигде не чувствовал себя так свободно и спокойно. Я был в Англии. В Англии у меня было чувство тревоги, что у меня было чувство, что мне могут пробить голову, могут напасть. Разбой, много грабежей. Я был в Европе, в Швеции. Вроде мирно, все хорошо, но тоже всяких там чудиков хватает. В Сеуле они не закрывают машины. Стекла опущены. Вот этот брат, который Александр Ли, который кореец, он говорит, я, говорит, прихожу на стоянку утром, машина стоит сзади, стекло опущено, куртка, сумка лежит, там еще там видно, никто не берет, нет воровства, нет взяточничества. Я нигде не ощущал себя так мирно и спокойно, как в Сеуле. И причина этому, я думаю, что церкви молятся, и вот эта благодать, место намолено. Хорошо, 5 мая мы проводим Альфа-конференцию. Было 60 человек из 6 русскоязычных церквей. Нас пригласила русскоязычная церковь, которая началась только 1 января, они начали собрание. Они были, там при каждой большой корейской церкви многотысячной есть русскоязычное служение. И вот их благословили, этого пастора Александра Хан, пастор-женщина. Наши братья тоже увидели, что Бог может через женщин действовать. Но они не сомневались, но сейчас еще раз подтверждение этому получили. И 30 человек, и руководство благословило их, они провели корейские пастора первое богослужение, отделили их, чтобы они начали русскоязычную церковь. И вот мы приехали, их было уже на собрании 60 человек, они растут. И вот мы проводим альфа-конференцию, я устал уже, сажусь. Алексей Агапов говорил о молодежной альфе, классно, здорово, аллилуйя. Иван Шершнев, он проповедовал, говорил о супружеском курсе, о курсе подготовки к браку и о родительском курсе, который у нас есть. И они такие голодные, говорят, нам это надо, давайте нам. Они просто, и я когда сидел, смотрел, я любовался на своих братьев, что мы еще увидели, что мы как команда, мы можем служить. До этого я ездил всегда один. И тут мне Бог сказал, в этот раз Бог сказал, ты должен ехать не один, а командой. И вы знаете, это было так сладко, это была самая сладкая, самая классная поездка, которая у меня из всех, которая была. Вот правду вам говорю. До этого ездил один, ну ты один там ходишь, как, ну один, а тут нас много. Ха-ха-ха. Конечно, мы притирались, мы сплавлялись, но, знаете, это была самая классная поездка, самая сладкая, самая вот, просто вот. Ва. И братья служили, я видел, что мы можем поехать конференцию сделать в любом месте. Так что, братья, красавчики у вас, аллилуйя, вас, аллилуйя. А сестры вообще, а сестры в это время молились за нас. Молились, собирались, постились вообще. Вот, мы провели конференцию. На конференции мы молились за людей, за наполнение Святым Духом. Сделали такой строй. Мы встали четверо с одной стороны, четверо с других, такой туннель. И все делегаты конференции проходили в этом туннеле. И мы их благословляли, пророчествовали им. И пастор церкви сказал, говорит, она двигается в дарах Святого Духа очень сильно, в исцелении, душевопечении. Она говорит, я ощущала, я, говорит, такое сильное присутствие Святого Духа ощущала. Говорит, это удивительно, говорит, она была удивлена. Говорит, все эти дни, пока вы здесь, даже дома я ощущала сильное присутствие Святого Духа. То есть мы ощущали, то есть мы от них набирались, и мы им привезли еще, оказывается. Она говорит, некое новое измерение, которого они не знали, но, конечно, мы друг друга обогатили. Мы говорим, у вас так много Бога, говорит, вы так много Бога привезли. И мы, ну, как вообще, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Ладно. В субботу утром мы поехали за городом. Есть такой комплекс, еще одна семинария. Они каждый год выпускают 2000 магистров, пасторов. Эта семинария построена за городом, в горах, на, рядом с тем местом, где было построено первое здание церкви в 1895 году. То есть христианство пришло в конце 19 века. И сейчас... Сейчас он говорит, что 26% населения Сеула, населения Кореи, это христиане, рожденные свыше христиане. 26%. Это огромное количество. И вот так выглядит, отреставрировали это здание. Мы внутрь зашли, преклонили колени. Там такой благоговейный дух. Просто мы встали на колени, помолились, поблагодарили Господа. Боже, спасибо тебе за то, что ты привел нас сюда. Это самое первое здание церкви в Корее. Вот мы стоим внутри. После этого мы поехали в корейскую деревню. Конечно, братья, я чувствовал себя как Моисей, который братьев вел, и вот, ну, это было интересно. Корейцы что делают? Они берут на прокат народные свои костюмы и гуляют там, чтобы сохранить свою национальную вот эту идентичность. Так кто они? Алексей Таракин хотел тоже снять с кого-то платье, взять в прокат, дорого было. Но вот поймали корейцев, они не хотели этого, мы с ними сфотографировались. Потом на прокат, потом братья все-таки вытащили какие-то жердины, какие-то бамбуковые, и разыграли сцену из исторического боевика. «Хонгильдон», вторая часть. Вечером, это, вот здесь плохо видно, здесь вот это в середине Алексея Гапа, Фаня, просто они увлечены полностью, не видя даже, что их фотографируют. Они устали от корейской пищи. Я называю этот кадр «Взбунтовавшееся войско сбежало против острой пищи и нашло себе ресторан с русской едой». Они заказали пельмени, представляете, после всей той вкусноты. Пельмени заказали, торт медовик и еще какие-то там штуки русские. И ели это. Ну, ладно. Я тоже с ними ел. Это было весело просто. Вы бы видели. Вообще, мы да, в Корее за голубцами. Алексей голубцы заказал, да. Ну, потом, конечно же, спорт. У них на каждой горе есть такие спортивные тренажеры. Это, видите, Мурата, он занимается спортом, худеет. То есть после каждой трапезы мы занимались фитнесом. Мурат, скажи пару слов, твои впечатления о поездке. Выходи. Мурат вообще, он сказал, пастор, я когда сказал, говорю, Мурат, ты должен поехать с нами. Он сказал, пастор, я не могу, у меня работа. Его через неделю уволили с работы. Да, очень хорошее время, очень благоприятное время. Я благодарен Богу за ту возможность, которую Он мне дал, благодарен пастору, команде. И когда пастор сказал, что есть возможность поехать в Сеул, он, конечно, сказал моей жене, жена с радостью моя, да, я поеду, все. У меня жена такая, она любит поездить, любит попутешествовать, миссионерские поездки. И потом пастор сказал, что извините, сестры в этот раз никуда не едут, едут только братья. И жена, все, мой муж едет, меня, давай, собирайся. Я говорю, зачем? Ну вот честно, ну зачем? Какой Сеул? Давай в Израиль, давай летом, отпуск, отдохнем. Нет, в Сеул, все там, может кто видел фотки, все, собираем царей в гору. Она там выкидывала. Я говорю, ну хорошо, перед тем, как поехать, пастор говорит, все, едем. Я говорю, хорошо, сократили с работы, все как бы, вроде бы причин отказываться нет. Я говорю, надо молиться. Стал молиться перед отъездом, думаю, зачем, задаю вопросы. Бог говорит, съезди, просто посмотри. Я говорю, хорошо, поеду. Поехал, ничего не потерял, ничего, не пожалел ни капельки, но столько много приобрел. Знаете, вот первое, что меня смущало всегда, это то, что не всегда, иногда смущает, что ты едешь с командой, с пасторами, со служителями, с лидерами, и ты думаешь, ну вот я-то что там буду делать? Вот, ну я, что я там буду делать? Я просто, ну, хожу в церковь, провожу домашнюю группу, есть служение адаптации, которое я веду. Ну, и кажется, что пасторский состав, ну, 50-начальники, лидеры, они как-то всегда находятся в зоне нашей недосягаемости. То есть мы не можем достигнуть их, они такие важные, высокие люди. Честно говорю, вот всегда складывалось такое впечатление. Но вот там, именно в этой поездке, Бог вот так сплотил, так объединил, что даже можно иногда по плечу похлопать, как бы приобнять, где-то поплакать, где-то что-то сказать такое. И вот это объединение, вот это, Бог так переплавлял, так сплавлял в единое целое, что я просто благодарен за эту поездку. Я много узнал о братьях, они много обо мне узнали, чего до этого не знали. Вот дух команды, он соединяет в единое целое. Я благодарен Богу за это. И много есть чего сказать. Но вот знаете, не основное, а одно, что меня зацепило сильно, это то, как вот действительно нам служили два брата. Вот Саша Ли и Сережа Ли. Они нас ждали, как будто мы настолько драгоценны были для них, что я даже не знал, что мы такие важные люди, что нас так ждут. Что вот они за нас сцепились, что этот Сережа, он даже в машине ночевал. Вот просто он никуда не уезжал там. Мы думали, что он уезжает домой, возвращается утром, а он даже не уезжал, он в машине ночует. Утром к нам приходит, мы только встали, и он уже с нами. Поехали туда, поехали сюда, давай то, давай это. И мне Бог показал, говорит, слушай, вот смотри. Вы для них настолько драгоценны, что они так заботятся, опекают для вас. Вот вы то же самое, мы, каждый из нас, также драгоценен для кого-то. Кто-то вот ждет вас, кто-то вот хочет с вами иметь общение, кто-то хочет что-то получить от вас. А мы думаем, да зачем, кому мы нужны, куда нам ходить? А вот люди, ну, они ждут нас, они хотят, чтобы общаться с нами, хотят что-то получать от нас. Вот они просто такие благословенные братья. Это нереально. Сильные. Спасибо. Спасибо, спасибо. То есть пастор церкви выделил нам двух братьев, и мы жили-то в номерах, а они в машине спали, ночевали, чтобы не уезжать далеко было домой ехать, и просто нам помогали. Возили на машине там, в магазин, то туда показывали, и ночевали в машине, чтобы вот, быть с нами вместе. Это корейское метро простое, от одного конца до другого ехать 4,5 часа. Так вот, в одном метро, центральный, где вокзал, есть 25 выходов. Если ты выйдешь не на том выходе, нужно будет возвращаться, короче, можно потратить ну, короче, много времени. Вот мы в церкви уже Йонгичо, это класс воскресной школы, младшая группа. Я думаю, здесь зал где-то ну, мест на 800, на 900. Они еще не все пришли, мы просто рано... Хорошо, вот мы оказались здесь. Вот мы сидим, нам переводят, это церковь Йонгичо, зал на 25 тысяч мест. Я сначала не поверил, мы переспрашивали, зашел в интернет, 25 тысяч мест. Мы на 9 часов утра приехали. Уже собрание одно прошло на 7 утра. И еще всего в воскресенье 7 собраний по 25 тысяч мест, по 25 тысяч человек. Зал был битком забитый. Мы слушали через перевод, ну мы, это я и Александр Иванович Глинский. Вот Алексей сидит с вытаращенными глазами, видите, он ничего не понимает. Он рассказал, когда он вышел с собрания, мы идем по улице, он говорит, Алексей, говорит, Бог мне говорит. Я говорю, что говорит? И он начал мне говорить, Алексей, что Бог ему говорит? Я говорю, так об этом была проповедь. Он ее не понимал, но Бог дал ему истолкование через 10 минут после окончания собрания, послание, которое было. Вот. Зал на 25 тысяч мест полный, мы приняли причастие. Мы причастились тому, что к телу Христа, к корейскому телу Христа, поэтому сейчас вы увидите, у нас некоторые корейские замашки. Аллилуйя, все нормально, аллилуйя. Но мы одно тело, мы одна церковь. И вот мы стоим снаружи, самая большая церковь в мире, 830 тысяч человек. Нам уже надо завершать. Давайте еще, Дима, ты еще скажи пару слов. Еще Алексей Таракин есть, он посещает сына, он сказал, что Бог во время этой поездки прочистил нам уши, как будто у нас сера там была, и мы Бога с трудом слышали. А сейчас, говорит, Бога так легко слышать. Дим, скажи, что для тебя больше всего было в этой поездке? Друзья, но мои наблюдения, наверное, мое сердце все-таки лежит в Израиле. И я знаю точно, я вот тот человек, который знает, где родина Господа. Вот я знаю, где его родина. Но надо отдать должное. Это штаб-квартира. Это вообще бесспорно. А и как, наверное, прагматик, я хочу сказать, ну, другие слова. Они не будут, наверное, ободрящими, но будут, наверное, как призыв. А Бог мне точно показал, что я сначала стал задаваться вопросом, я говорю, ну, подожди, ну, почему ты выбрал эту страну, почему, как так? Нет, нет, друзья, нет. Просто это очень усердные люди. И они пошли за Христом. Они просто вот благодаря своему усердию, благодаря своей молитве, они столько сделали, и сюда я приехал, как пастор сказал, я очень рад здесь находиться. Вообще здесь вот прям дух благодати. Вот он ничем не отличается, он 100%. Говорю, когда ты сюда утром приезжаешь, нет у тебя никаких напрягов молиться, ничем он не отличается. Единственное, чего здесь не хватает, душ, человеческих душ. Если вы сегодня хотите видеть Россию с таким же вот уровнем жизни, какая у них экономика, ты садишься в 10-летнюю машину, и она как годовалая, это удивительно. Это ты просто дорожное покрытие смотришь и понимаешь. И сегодня Бог это все делает. Он сегодня хочет сделать все то же самое с Россией. Призыв-то простой. Это молитва, это посвящение и усердие. Усердие, усердие и усердие. Ну и, конечно, я очень благодарен пастору, потому что я изначально не хотел ехать тоже, как Мурат. И жили мы в одной комнате с Муратом, слава Богу, вообще. Но это благословенная поездка, на самом деле. Это команда, но просто я очень доволен. Спасибо. Аллилуйя. Слава Богу. Все, наше время исходит, еще есть Александр Иванович, он в другой раз поделится, Алексей Таракин, они расскажут. Итак, куда Бог ведет нас? Мы пребываем в общении, у нас есть структура, у нас есть молитвенный дом, но также Бог хочет дать нам силу Святого Духа. И Христос сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, аллилуйя, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии до края земли. И церковь прилежно молилась, 10 дней они были в молитве, и Дух Святой сошел на них. Поэтому давайте будем молиться, искать Господа, аллилуйя. И кто-то говорит, ну, как конфетку показали, вы-то в Корею съездили, а мы. И для вас есть конфетка, она рядом. Конференция в Санкт-Петербурге. Мы все, в этот раз все, скажите все. 26-29 июня. Будет конференция. Тема конференции – молитва, пророчество и исцеление. Хорошо? Тема конференции – сверхъестественная. Проводит ее Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской, Росхве, наши во главе с Сергеем Васильевичем Риховским, и церковь Вифиль США. Церковь Вифиль, там сейчас сильнейшее пробуждение именно в этой церкви. Вот, множество песен, которые мы поем, они из этой церкви. Там есть такое понятие, как евангелизм в дарах Святого Духа. Они молятся, собираются, группа верующих, и просят, Господи, дай нам слово знания о тех людях, которых ты хочешь спасти. И вот пастор Юрий рассказывал, как он с Хабаровска прилетел, был на занятиях этой школы, они помолились, пошли на улицу. И он взял, его прикрепили к одному пастору. Этот пастор идет, говорит, Бог сказал мне, что надо подойти сейчас на остановке к человеку в желтом пуховике. У него проблема со спиной. Идут одна остановка, вторая, хоп, остановка, мужик в пуховике стоит. Подходит к нему, hello, hello, как дела, как дела? Извините, сэр, мы молились, выглядит так, что у вас больная спина. У того человека челюсть отвисает, откуда вы знаете? Господь сказал помолиться за вас. Молятся за него, Бог его исцеляет, и он готов. Вот это в церкви Вифиль. И это будет на этой конференции, я думаю. В этом будет учить вас, нас учить. Поэтому мы можем поехать. Едут все, танцуют все, планируйте ваше время, хорошо. У нас много друзей в Петербурге. Я думаю, мы сможем всех разместить по квартирам, по домам рассовать. Поэтому вот эта поездка для всех. Это не в Корею, это не 30 тысяч билет. Кстати, Бог чудом нам дал билеты. Вот купить, мы все оплачивали, за свой счет летели. Нам оплатили там гостиницу. Но Санкт-Петербург ближе. Мы сядем в машины. Колонной включим фары, аллилуйя, 20 машин и поедем в сторону Питера. Аминь, аллилуйя. По дороге будем концерты давать с большим успехом, конечно. Хорошо. Кушать, общаться, будем вместе. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Или там привезли, мы получили для всей церкви, для вас, мы за вас молились. И сейчас это здесь, аллилуйя, мы привезли в церковь, это дух молитвы, дух веры, аллилуйя. Вера в большой улов, аллилуйя, в большое количество людей, спасаемых, аллилуйя, сверхъестественная вера, аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Боже, спасибо за поездку, которую Ты дал нам, Боже, поехать учиться, Боже, и послужить церквям, русскоязычным церквям в Корее. Мы благодарим Тебя. Дух Святой, мы приглашаем Тебя, приди сейчас. Приди на это место, Господи. Боже, пусть все то, что мы получили, Господь, во время этой поездки, братья, Боже, пусть это придет в эту церковь, в нашу общину, растворится здесь и принесет плод. Дух молитвы, дух веры. Вера, что можно построить большую, огромную церковь. которой будет любовь, в которой будет четкая структура, аллилуйя, в которой будут действовать дары Святого Духа. И что это здание может быть, Господь, этим амбаром, этой житницей, где будут собраны тысячи и тысячи людей. Господи, спасибо Тебе. Спасибо за то, что Ты хочешь дать нам силу, чтобы мы были Твоими свидетелями. Спасибо за то, что Ты хочешь снарядить нас Твоими дарами, дарами Святого Духа, чтобы мы эффективно могли рассказать о Тебе другим людям и пронзить, Господь, их сердца, Боже, аллилуйя, Твоей любовью, Твоим светом, проникнуть в их сердца, говорить в их сердца, Боже, аллилуйя, аллилуйя, Боже, исцелять их тела, Господи, достучаться до их сердец, Боже, силой Духа Твоего Святого. Боже, мы просим Тебя, веди нас, направляй нас. Спасибо Тебе за Твою милость к нам, за то, что Ты ведешь нас. Ты дал нам общение друг с другом. Ты дал нам, Господь, аллилуйя, Боже, лидеров домашней группы, 50 начальников, Господь, Боже, структуру пасторской заботы, Боже, дал нам молитвенный дом, где мы можем молиться, Господи, Боже, дай нам, Боже, также силу, чтобы мы были Твоими свидетелями. Аллилуйя, в этом городе, Господь, Щелково, Боже, в Щелковском районе, Боже, России и до края земли. Аллилуйя, Господи, дай нам принять эту силу. Благослови, Боже, поездку, Боже, в Санкт-Петербург на конференцию. Благослови, Боже, просим Тебя во имя Иисуса Христа, Боже, нас совершать молитвы, моления, благодарения на этом месте, чтобы мы провождали жизнь тихую, безмятежную, чтобы Царствие Твое пришло. Аллилуйя, Господи, мы любим Тебя, мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе и хвала. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Спасибо Тебе. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Если вы больны в своем теле, положите руку там, где у вас есть болезнь. Аллилуйя. Давайте помолимся за исцеление. Господи, мы верим, что Ты, Иисус Христос, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты не изменился. Боже, Ты исцелял 2000 лет назад, Ты исцеляешь сейчас. Мы просим Тебя, Господи, исцели больные тела. Именем Иисуса Христа мы говорим болезням, оставить больные тела, выйти вон во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Будьте здоровы, будьте исцелены. Господи, мы принимаем Твою исцеляющую силу. Благословляем Твое святое имя. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аллилуйя. Драгоценные, присаживайтесь.